В Пальмире было много храмов, строили их весело и на совесть. Городские жители были многоязыким народом, скитальцы пустыни. Они никак не хотели подчиняться единому Богу. В своих религиозных ритуалах они чаще всего поминали Бела, бога неба, которому был посвящен один из самых интересных храмов на Ближнем Востоке. Величественный храм выделялся среди всех остальных строений Пальмиры. Площадь его центрального зала равнялась 200 квадратным метрам. В Пальмире был сооружен храм в честь бога Набо, сына бога Мардука, повелителя Вавилонского неба. Бог ведал судьбами смертных людей и был посыльным у богов разноплеменного пальмирского пантеона. Выходец из Месопотамии, он уживался с финикийским богом, арабской богиней и олимпийским Зевсом. А земными делами Пальмиры ведали заседавшие в Сенате вожди, жрецы и богатые купцы. Их решение утверждал губернатор, назначаемый из Рима, но во время правления императора Адриана город получил некоторую свободу. Были снижены налоги, отозван губернатор, а власть передана местному вождю. Шли годы, пролетали десятилетия, и постепенно Пальмира превратилась в один из самых процветающих городов Ближнего Востока. Богатства города привлекали внимание Парфянской и Римской империй, враждовавших между собой. В первом веке римляне завладели Пальмирой, сохранив за ней некоторую самостоятельность. Но со временем пальмирские вожди перестали слушать римский сенат и начали проводить свою собственную политику. Жители Пальмиры были мирными людьми. Армия их была немногочисленной и в основном несла караульную службу. Но вот в 260 году персидский царь Шапур разгромил легионы императора Валериана, а самого его захватил в плен. Персидские войска подошли к самым стенам Пальмиры, и тогда римляне обратились к пальмирскому правителю Аденату с мольбой о помощи, и произошло то, что потом будет вызывать недоуменное восхищение летописцев и историков. Аденат, собрав лучших пальмирских лучников, разгромил персидскую армию. Оправившись от разгрома, персы вновь выступили против римлян, и опять решающая роль в разгроме врага принадлежала пальмирцам. В благодарность римский император назначил Адената вице-императором Востока, вторым человеком в Римской империи.